Глава 18. Как только рассвет коснулся неба, я отнес тело убийцы к князю. Я был лишен удовольствия разбудить его, так как сержант охраны уже сделал это, когда обнаружил лежащего часового на крыше. Он был мертв от того же самого отравленного ядом клинка. Начальник и охрана топтались вокруг тела на полу приемной князя и с недоумением рассуждали об этой непонятной смерти часового. Они не видели меня, пока я не бросил свой груз рядом с часовым, напугав их. «Это убийца», — сказал я не без гордости. Князь Касситор наверняка узнал тело, так как, взглянув на него, резко вздрогнул. Несомненно, это был близкий родственник, родной брат или кто-то в этом роде. Я думаю, он никогда не верил, что семейство Радебрехен осуществит свою угрозу мести. Поведение сержанта охраны вызвало недоумение. Он переводил взгляд с князя на трупы и обратно, и я удивился, как быстро носятся мысли в его бритой, мощной военной голове. Тут была какая-то сложная завязка, и нужно было выяснить, в чем дело. Я решил при первой же возможности поговорить с сержантом тет-а-тет. Князь, стоя рядом с трупами, потирал щеку, хрустел суставами и, наконец, велел унести их. «Останьтесь, Бент», — сказал он, когда я собрался уходить с другими. Я уселся в кресло, а он дождался, пока все ушли. Подбежав к бару, он наполнил стакан местным самогоном и, давясь, проглотил его. Наполнив стакан второй раз, он вспомнил, что не мешает и мне предложить этой живительной влаги. Я не отказался и, посасывая ее, удивлялся его волнению. Во-первых, князь проверил замки на всех дверях и плотно завесил окно. Отперев своим специальным ключом ящик стола, он достал из него маленький электронный прибор с управлением и телескопической антенной на верхней крышке. «Неплохая штука», — сказал я. Он вытянул антенну и не ответил, только бросил из-под бровей короткий взгляд и занялся регулировкой. Только когда на крышке зажегся зеленый индикатор, он успокоился. «Вы знаете, что это такое?» — спросил он. Он указал на прибор. «Конечно», — сказал я. «Только познакомился я с ними не на Фрейбуре. Они не слишком распространены». «Они вообще не распространены», — ответил он. Он добивался максимальной яркости зеленого индикатора. «Насколько мне известно, этот экземпляр единственный на планете. И я хочу, чтобы вы никому не говорили о том, что видели». «Никому», — повторил он с ударением. «Это меня не касается», — сказал я с наигранным отсутствием интереса. «Я думаю, человек имеет право на свои тайны». Я сам любил тайны и множество раз использовал СНУП-детекторы. Они могли обнаруживать электронные или волновые подслушивающие устройства и немедленно оповещать об этом. Можно было обмануть их, но сделать это было очень трудно. Пока никто не знал о детекторе, князь мог быть уверен, что его никто не подслушивает. Но кому это могло прийти в голову здесь, в центре его замка? Даже он должен знать, что СНУП-приборы не могут работать на расстоянии. В воздухе резко запахло крысой, и я начал догадываться, в чем дело. Не оставалось сомнений, что крыса — князь. «Вы не глупый человек, граф Дипстол», — сказал он. Он подразумевал под этим, что я значительно глупее его. «Вы путешествовали, видели другие миры и понимаете, как дики и отсталы мы здесь. Не откажитесь помочь мне сбросить петлю, которая затягивается вокруг шеи нашей планеты. Никакие жертвы не страшны, если они приближают день освобождения». Он даже вспотел и опять вернулся к своей противной привычке хрустеть суставами. Голова сбоку, там, где Ангелина приложила бутылку, была заклеена пластырем, мокрым от пота. «Я надеялся, что рана болит». «Вы охраняете эту иностранку», — сказал князь. Он повернулся боком, но все еще продолжал наблюдать за мной краем глаза. Она оказала нам определенную помощь в организации, но сейчас ставит нас в затруднительное положение. Уже имеется одно покушение на ее жизнь, и, вероятно, будут другие. Раде Брехен — старая известная семья, и ее присутствие для них невыносимо. Он отхлебнул из стакана и перешел к основному. «Я думаю, вы сможете выполнить ее работу так же хорошо, а, возможно, и лучше. Как вы на это смотрите?» «Без сомнения, я был переполнен талантами. Или на этой планете явно не хватало революционеров. Уже второй раз за сутки мне предлагали сотрудничество. Было ясно, что Ангелина предлагала искренне. А вот от предложения Касси Дюка Рденранта исходил дурной душок. Я решил продолжать игру, чтобы увидеть, к чему это приведет». «Я польщен, князь», — ответил я. «Но что будет с иностранкой? Я не уверен, что ей понравится эта мысль». «Это не важно, что ей понравится», — отрезал он. Он слегка коснулся пальцами повязки на голове, затем, снова взяв себя в руки, продолжил. «Мы не можем быть с ней жестокими». Лицо его исказило отвратительная лицемерная улыбка, какой я никогда не видел до сих пор. «Мы будем держать ее в заключении. У нее есть несколько преданных соратников, но об этом позаботятся мои люди. Вы будете с ней и арестуете ее в нужный момент. В тюрьме она будет в безопасности и не станет мозолить глаза, чтобы не навлечь неприятности на нас». «Отличный план», — согласился я с энтузиазмом. «Меня не радует мысль заключить эту бедную женщину в тюрьму, но если так нужно, то я готов. Цель оправдывает средства».